Гашек не знал, что в этот год пришла в Прагу весна человечества. Пришли новые люди, заложившие фундамент для грядущего нового справедливого мира, в борьбе за который и ему пришлось скоро участвовать. В январе 1912 года в Праге на конференции Российской социал-демократической рабочей партии оформилась партия большевиков, и Ленин ходил в эти дни своей легкой стремительной походкой по старинным, едва опушенным изморозью улицам древнего города Праги. Но об одном из политических дурачеств Гашека хочется все же рассказать подробнее. Так метко ударило оно по всему слою приверженцев политического оппортунизма. Шли выборы в австро-венгерский парламент. Предвыборная кампания разыгрывалась в самых посещаемых кабачках и кофейнях, ресторациях Праги. Хозяева их потирали за стойками руки, в кассу текло золото. Но не радовался хозяин жалкого кабачка Кравин на окраине города, на виноградах. У него было пусто. И вдруг знаменитый чешский сатирик, от одного имени которого у пражских сторожил расползалась по лицу улыбка, объявил этот кабачок местом предвыборных собраний новой партии, партии умеренного прогресса в рамках законности, основателем которой и первым кандидатом в парламент был он сам. Пошла в ход мощная предвыборная литература, печатались воззвания, устраивались митинги. Гашек выступал с захватывающими речами, украшенными всеми фигурами красноречия, как речь Цицерона против Кателины. Но от содержания речей, превращавших в потеху политическое соглашательство и обывательское «чего изволите», слушатели помирали со смеху. В кабачок нельзя было протиснуться, толпы стояли за дверями. «Каждый прогресс обходился человечеству черт знает во что», — вещал Гашек. Вот, например, молочница такая-то купила йоркширскую свинью вместо своей родной домашней. И что же? Та ей принесла всего-то трех поросят, в то время как... Швейковские сравнения текли потоком, сбивая с толку усталых австрийских сыщиков, тщетно искавших к чему бы придраться. «Будем прогрессировать с разрешения начальства ровно настолько, насколько позволено, и волос не упадет с головы нашей», — вызывал со всей серьезностью Гашек, и не к чему было прицепиться сыщикам. Поэт Иозеф Мах сочинил гимн мирного покрока, умеренного прогресса. Его торжественные ямбы пели с толпой в конце каждого собрания. Иные хотят стремительного прогресса, насилием опрокинуть мировой порядок. Мы хотим умеренного прогресса ныне, пан Гашек наш кандидат. И выборы происходили всерьез. А пан Гашек получил даже 38 настоящих голосов. Невольно спрашиваешь себя, что могло бы произойти, если б Гашек Швейк и действительно попал в австрийский парламент. Но самым замечательным в этой истории был все-таки ее конец. Когда спустя несколько лет больной Гашек вернулся из России на родину и увидел, что делается в свободной Чехословацкой буржуазной республике, провозглашенной 28 октября 1918 года, и как ведет себя в этой республике чешская социал-демократия, он созвал второй съезд партии мирного покрока и торжественно распустил ее со следующим постановлением. Самороспуск партии вызван ее ненужностью, поскольку ныне чешская социал-демократия целиком приняла программу партии умеренного прогресса и в желательной осторожной форме вступается за постепенное, необременительное для властей, церкви и богатых людей урегулирование экономических отношений. Ипполит. Предисловие к избранным юморескам Гашека Гослитиздат, Москва, 1937, страница 19. Раздался выстрел в Сараеве. Зашмыгали по кабачкам австрийские сыщики Бретшнейдеры. Запахло войной. Это были минуты зачатия нового, большого Швейка. Швейка в империалистической войне. В 1915 году Ярослав Гашек был мобилизован и отправлен в Будеевицкие казармы, где, совсем как Швейк, он лечился от ревматизма. Потом он проделал тот самый путь, о котором мы читаем в его романе. И живые действующие лица его книги — фельдкурат, лейтенант Лукаш, писарь Ванек, капитан Стагнер и множество других — стали крепко врастать в изумительную память художника и переплавляться в ней, принимая черты типовые. Настолько сильно проникновение самой действительности на странице бравого солдата Швейка, что, например, некоторые биографы Гашека печатают в книгах о нем реальные фотографии фронтовых прототипов его романа, и мы видим живые лица тех, о ком читали и кого уже раз видели спародированными в великолепных рисунках Йозефа Лады. При первом удобном случае Гашек, подобно своему герою, сдался в плен и очутился в городе Киеве, в окрестности которого было сконцентрировано несколько тысяч чехословацких легионеров, а в самом городе обосновался в то время филиал так называемого Национального совета чехословаков, имевшего свой центр в Париже во главе с Масариком. Что такое чехословацкие легионы? Они были сформированы еще при царском правительстве из военно-пленных чехословаков для борьбы против немцев. Временное правительство после февральской революции не изменило их назначение. Легионеров было несколько десятков тысяч. Ярослав Гашек застал в Киеве ту особенную дореволюционную обстановку, когда чехи еще жили национальными грезами о том, как они сбросят, наконец, иго Австро-Венгерской империи и создадут свою собственную республику. Масарик был их башком. Париж, где ковали политику для чехов, своего рода Меккой и Мединой. Война с немцами до победного конца — вот тот лозунг, который приковывал чешский легион к царской политике и целиком отвечал их патриотизму. Национальный совет в Киеве имел свою типографию и свой орган «Чехослован». Гашек, страстный славянолюб и враг австро-немцев, примкнул к своим киевским собратьям всей душой и работал в Чехословании, что называется, не покладая рук. В первое время Гашек как будто безоговорочно разделял взгляды своих земляков. Он с увлечением вел газетную пропаганду, успел написать и напечатать в Чехословании своего бравого солдата Швейка в плену. Но от Гашека нельзя было припрятать то смешное и комедийное, что проскальзывало в заседаниях Киевского национального совета и просилось сатирически на бумагу. Скептик и насмешник не выдержал в нем. Он опять расхохотался, и этот хохот вылился в апреле 1917 года статьей «Пиквикский клуб», напечатанный в Чехословании. В ней он в смешном виде выставил деятельность своих единомышленников, как в былое время высмеивал буржуазных оппортунистов. Статья эта имела немалое значение в его судьбе. Недовольное ею начальство послало Гашека на фронт. Имеет она некоторый интерес и для исследователей его творчества, показывает несомненную связь образов Пиквикского клуба с тем швейковским миром, которым Ярослав Гашек был в те дни творчески поглощен. Он вспомнил о Пиквике отнюдь не случайно. Гашек, правда, всегда любил Диккенса, но именно из этого романа кое-что обрело свою чешскую аналогию в любимом герое Гашека, переплавленное, правда, почти до неузнаваемости в другое национальное обличье. Что характерно для симпатичного слуги Пиквика, молодого Сэмюэля Уэллера? Неисчерпаемое умение к каждому случаю приплести соответствующую параллель жизни, отвлекавшую внимание его собеседника на побочную дорожку и переводившую в другое русло закипевшие было в собеседнике чувства. Эти бесчисленные параллели Сэма Уэллера, которыми он отводил и успокаивал душу своего толстенького господина Пиквика, были не только приемом характеристики самого Сэма, но и жанровым приемом всего романа, с помощью которого Диккенс снижал острые и конфликтные вещи до того уровня, при котором они вдруг обретали свою уязвимость. Мне кажется, и это остается решить чешским исследователям художественной ткани Швейка, что излюбленный Гашиком прием тотчас же приводить примеры к случаю, неисчерпаемые в устах его любимого героя, возникновением своим обязан влиянию на него записок Пиквикского клуба. Чешский сатирик использовал этот литературный прием для политического сведения к бессмыслице бесконечных нелепостей австро-венгерского режима в «Войне и мире». Где встретил Гашек Октябрьскую революцию? На фронте ли, куда он был послан в наказание за свою статью, как это утверждает один из лучших биографов второй половины его жизни, Владимир Стейскал? Или в Киеве, как пишет Еланский, утверждающий, что в октябре он снова был в Киеве? Спора нам, думается, быть не может. На этот вопрос ответил сам Гашек в уже упоминавшейся анкете, опубликованной у нас после того, как книга Стейскала была напечатана. Владимир Стейскал, Гашек на Лепнице, Гавличка вброд, 1953, страница 20. Ученые записки Саратовского госпединститута, 1955, выпуск 17, страницы 114-118. Новые материалы о Ярославе Гашике. Исторический архив номер 4, издание Академии наук СССР, Москва, 1956, страница 252 и дальше. Правда, в публикации анкеты есть неточности, объясняемые, вероятно, неверным прочтением почерка Ярослава Гашика. Отчество вместо Осипович напечатано Романович, и год рождения вместо 1883 напечатан 1889. Но на этой партийной анкете стоит его собственноручная подпись, и она заверена принимавшим ее 19 ноября 1920 года, видимо, перед самым возвращением Гашика на родину. И в этой анкете Гашек сам пишет, что ушел из чехословацкой армии в сентябре 1917 года. Это значит, что Октябрьскую революцию он встретил в Киеве. Пребывание на фронте, по-видимому, не прошло для него бесследно. Вернувшись, он начинает видеть и понимать происходящее в Национальном совете еще более критически. Лозунг «Братанье с немцами» и «Брестский мир» еще воспринимаются им, правда, как измена общему делу Антанты и предательство по отношению к чешским чаяниям. Но отрезвление приходит очень быстро. Всем, кто пережил эти решающие для старого мира дни в самой России, в обстановке яркого обнажения классовых сил и классовых интересов, в огромной, как смерч, волне поднимавшегося снизу из народных недр человеческого протеста против бойни, насилия, фальши, лицемерия старого общества, всем, кто видел первый блеск зари нового дня и отсвет его в глазах пробуждающегося народа, в глазах бегущих с фронта солдат, всем, в ком билось живое сердце, кто пережил это, оставаться долго на узких и ничтожных позициях национального эгоизма было просто немыслимо. И это сделалось немыслимым для Ярослава Гашика. Впервые в своей жизни, по-настоящему захваченной волной, которая оказалась сильнее его скепсиса и его огромной внутренней сдержанности, он вошел в революцию, нашел себя в ней и впервые ощутил под ногами реальную прочную почву истории, которой суждено будущее. Гашек раскрылся весь, душевно, сердечно, навстречу этому верному будущему. Тем временем Чехословацкий национальный совет в Париже не бездействовал. Он уже не был для англо-французского капитализма простой кучкой эмигрантов, ненавидевших общего врага. Он имел за собой реальную силу дисциплинированных и вооруженных чешских легионеров, которыми можно было нанести удар русской революции, не только выведшей из войны своих солдат, но и угрожавшей европейскому буржуазному правопорядку. В кассу Национального совета полилось золото. Его русскому филиалу были переведены десятки тысяч английских фунтов и сотни тысяч французских франков. Сговор между Масариком и Антантой состоял в том, что Национальный совет потребует у советского правительства пропуска чехословацких войск во Францию для подкрепления французской армии не через Архангельск, где будто бы не хватало судов для посадки, а через Владивосток. А на самом деле, по реальному, а не по показному плану сговора, чехословацкие легионы должны были занять все Среднее Поволжье, выбить оттуда большевиков и захватить Сибирскую магистраль. Они рассчитывали задушить Советскую Россию голодом, отрезав Москву и жизненно важные промышленные центры от хлебных районов. Этот план начали энергично приводить в исполнение. Русские филиалы Национального совета, в том числе и киевский, повели пропаганду за отправку легионов во Францию. Гашек был в это время в Киеве и должен был бы участвовать в такой пропаганде и пером, и устным словом. Но романтический туман в его глазах медленно сползал с вещей отношений, и в свете разгоравшейся русской революционной зари то, что происходило у киевских чехов и в руководстве легионами, стало обнажать свое неприглядное классовое существо. Раньше Гашек жил в той романтике национального воодушевления, когда все люди одной нации становятся как бы родными. В легионах между офицерами-чехами и солдатами-чехами царствовала сперва сердечная «все чехи-братья», и это увлекало и побеждало Гашека. Но сердечность стала линять, появился начальственный тон у офицеров, начали появляться среди командного состава старые служаки австро-венгерской армии и русские белогвардейцы, к весне 1918 года составлявшие до 20% командного состава легионов. Ненавистным буржуазным духом повеяло в политике тех самых земляков, которых Гашек считал революционными хозяевами будущей свободной Чехословакии. Его пробуждение шло очень быстро, и выразилось оно с той неожиданностью, с какой вдруг происходят духовные перевороты у очень сдержанных и замкнутых людей. Вместо агитации, какую вели члены Национального совета среди легионеров, Гашек стал страстно бороться против отсылки чешских солдат во Францию. Выступая на многочисленных митингах в киевской типографии «Чехослован», он напомнил чехам, что они потомки таборитов, назвал табор первой чешской коммуной, а гуситов первыми коммунистами. Слово «гуситство» кажется на первый взгляд неуместным в устах насмешника Гашек. Но найденные материалы неопровержимо говорят о том, что в самые серьезные минуты самого серьезного периода своей жизни Гашек вдруг совершенно неожиданно использует уроки истории Алоиза Ерасика для своих политических выступлений. На публичных сходках в типографии «Чехослован» Гашек доказывал, что наша история давно уже решила за нас и определила наш путь. Мы потомки гуситов, а большевики — прямые продолжатели гусизма. Советская власть осуществляет гуситский коммунизм, а поэтому мы все без долгих размышлений должны идти за большевиками и помогать им. Приведено Анчиком в Свет Совету, номер 49, 7 декабря 1955 года под указанием из воспоминаний Швеговского. Легко, разумеется, критиковать такие выступления как пример теоретической слабости автора Швейка. Но для нас важна тут, конечно, не степень политической сознательности Гашека, а его несомненная глубокая искренность в переходе к большевикам и его умение сагитировать массу чехословацких солдат, найти верный ход к их сердцу и воображению в данный конкретный момент именно теми самыми образами и чувствами, какие завладели им самим. И слово Гашека, его страстные прокламации, печатавшиеся как обращение к чешским легионерам, его призывы не ехать во Францию, а переходить на сторону русской революции, находили себе путь к солдатскому сердцу. В том, что чехословацкая буржуазия называла впоследствии «разложением легионов», оно, несомненно, сыграло свою роль. Один из тех очевидцев, кто был в Самаре в 1918 году, когда ее захватили чехословацкие легионеры, рассказывает о такой сценке. Он шел в сентябре 1918 года со своим товарищем мимо самарской тюрьмы, где сидели арестованные чехословаками большевики. Товарищ вел за руку девочку, мать которой была в этой тюрьме. «Где твоя мама?» — спросил товарищ. «Ее чех взял», — пролепетала малютка. «Не чех, а офицер», — угрюмо поправил стоящий на карауле у тюремной стены чешский солдат. «Красная быль, номер 3, Самара, 1923. Статья «Чехословакия», страница 176. «Не чех, а офицер». В этом заключалась та простая правда, которая просачивалась постепенно в сознание легионеров. И в этом прояснении сознания своей каплей меда участвовал и Гашек-пропагандист. Когда его бывшие киевские соратники бежали из осажденного большевиками Киева за рубеж, Ярослав Гашек остался, поехал с большевиками в Москву, где и вошел в чешскую секцию Российской коммунистической партии большевиков. Он стал ценнейшим работником для советской власти, а советский строй сделался для него той силой воздействия, какой не смогли стать ни родная семья, ни пражские друзья, ни жена Ермила. Он совершенно изменился и даже внешне перестал быть похожим на своего Швейка. Похудел, подтянулся, огрубел. О том, как Гашек работал в России, сохранилось много рассказов, немало документов и несколько авторитетных характеристик. Вот что рассказывает писатель Иван Ольбрахт. По приезде в Россию он стал с любопытством расспрашивать о Гашеке. Ему отвечали: «Товарищ Гашек, Ярослав Осипович, да это один из лучших людей, которые у нас есть». «Я недоверчиво усмехался», — пишет Ольбрахт, — «но приходили новые и новые люди, авторитету которых нельзя было не верить, и все хвалили Гашека и рассказывали о его героизме, который он доказал в боях, о его уме и организаторских способностях, о его исключительном трудолюбии и услугах, которые он оказал». Сибирский товарищ, военный комиссар Гончарская, сказала мне: «Ярослав Осипович говорит, что будь у него 10 жизней, а не одна, он бы их с радостью пожертвовал ради власти пролетариата. И я ему, безусловно, верю. Он это доказал не раз». «Такие слова в России зря не говорят. А не пьет?» — спросил я. «Ярослав Осипович? Что вы, товарищ, говорите?» Приведено у Ипполита, Гашек, избранные юморески, Гослитиздат, Москва, 1937, страница 21. Те, что пережили эту весну человечества одновременно с ним, знают, насколько сильно подхватывало и пронизывало душу в те дни большое счастье абсолютного соответствия нравственных требований совести с могучей тенденцией действительности. Истина глядела в душу человека, в сердце. Воздух был насыщен ее пафосом. И Гашек находил в себе гигантские силы, чтобы работать, как работали тогда многие советские люди, с совершенной самоотдачей. Ему не только доверяли, его облекали почти полной властью на доверенном ему участке. Вот характерный образчик этой власти. Вскоре после Венгерской революции в номерах газеты политотдела 5-й армии «Новый путь» от 25 и 26 марта 1919 года, номера 56 и 57, он помещает такое объявление. Всем венгерским гражданам, проживающим в Уфимской губернии. В Венгрии победила пролетарская революция. Вся власть в Венгрии перешла в руки рабочих и крестьян. Отныне Венгрия объявлена Советской Республикой. Она состоит в оборонительном и наступательном союзе с Российской Социалистической Республикой. В силу этого союза против врагов рабочего класса объявляю всеобщую мобилизацию до 40 годов всех венгерских граждан, проживающих в Уфимской губернии. Они должны записаться в трехдневный срок в губернском военном комиссариате в городе Белебее. С неподчиняющимися этому приказу будет поступлено как с предателями Венгерской Социалистической Республики. Уполномоченный Австро-Венгерским советом рабочих и солдатских депутатов Ярослав Гашек. Приведено в статье Еланского «Ученые записки Саратовского госпединститута», 1955, выпуск 17, страница 120. Это был язык первых лет революции, язык солдата революции, готового пойти ради нее на все жертвы. Фактически, путь Ярослава Гашека за эти годы может быть коротко прослежен по всем этапам, начиная с отправки его из Москвы весной 1918 года на партийную работу в Самару.